Человек, будучи самым высоким проявлением единой жизни по своему сознанию, является самым младшим по своему возрасту, по развитию своей формы. Но, как всякая постройка, начинается с фундамента, на котором возводятся стены, на которых, в свою очередь, строится крыша, и лишь после того приступают к внутренней отделке, точно так же создавался этот человек. Низшее царство природы – это фундамент, стены и крыша того здания, той постройки, в которой обитает хозяин и господин этой постройки – человек, назначение которого – произвести внутреннюю отделку ее. Как нельзя сказать, что фундамент и стены есть здание, так как они лишь часть его, точно так же нельзя сказать, что растение или животное было человеком, ибо воистину ни то, ни другое не было им. Но как фундамент и стены необходимы для здания и составляют часть его, точно так же жизнь растения и жизнь животного были необходимы для появления жизни человека и составляют часть человеческой сущности и часть человеческой жизни. Трудность восприятия многими той истины, что человек есть часть единой безначальной и бесконечной жизни и имеет вместе с тем таких предков, как минерал, растение и животное, состоит в том, что упускается из виду двойственность человеческой природы, состоящей из духа и материи, которые развиваются каждый по своей линии, независимо от другого начала. Наш дух есть часть высшего проявления единой жизни, но для своего существования всякий дух нуждается в материи, нуждается в теле, ибо дух, не облеченный в материю, есть ничто. Но материя, из которой человеческий дух строит свое тело, с его органами восприятия и проводником сознания мозгом, была подготовлена целым рядом эволюционных циклов развития жизни минералов, растений и животных. Таким образом, когда говорят, что человек в своем развитии прошел через жизнь минерала, растения и животного, то это есть истина, ибо физический человек объединяет жизнь всех царств природы. В каждом воплощении человек в малом масштабе повторяет развитие всей жизни. В утробном состоянии он повторяет развитие жизни минерала, растения и животного, а родившись – развитие жизни человека с первых времен до настоящего времени. Но точно так же есть истина и то, что человеческое сознание, которым обладает человек в настоящее время, никогда не было ни в минерале, ни в растении, ни в животном, то есть что человек не животным, ни растением не был. Всякое царство природы обладает своим сознанием, низшее – низшим, высшее – высшим. Для того, чтобы высшее царство природы перешло в низшее, необходимо, чтобы оно лишилось своего высшего сознания и вернулось к низшему. Но сознание есть величина, хотя и переменная, но имеющая движение лишь вперед. Есть великая ценность, на развитие которой природа потратила много усилий. И надо полагать, что эволюция без великой к тому надобности движения назад не делает. Для того, чтобы человек перевоплотился в растение или животное, необходимо, чтобы он потерял свою индивидуальность, чтобы перешел в созвучную ему душу растения или животного и оттуда начал бы воплощаться. Но высшая божественная мудрость, которой доступна знание многих тайн бытия, об этом ничего не говорит. Таким образом, переселение души человеческой в растение или животное, и из животного и растения опять в человека есть явный абсурд, есть жалкое человеческое измышление, не имеющее ничего общего с законами эволюции и развития жизни. Потеря человеком индивидуальности – явление хотя возможное, но чрезвычайно редкое. Необходимо, чтобы человек долго и упорно нарушал законы жизни, несмотря на те уроки, которые ему даются жизнью. Тогда он попадает в категорию неудавшихся творений, для которых существуют особые законы. Он теряет тогда свою индивидуальность и может стать животным, для того, чтобы начать развивать новую индивидуальность, а его эго, разобщившись со своей индивидуальностью, часто уходит на другую планету.